Мадам взглянула на записи, глаза ее странно сверкнули. «В самом деле?» Казалось, она хотела сказать еще что-то, но вместо этого просто подняла брови, кивнула, а затем посмотрела предыдущую страницу книги. Тут Мэри, наклонившись вперед, увидела нечто удивительное. Предыдущая запись выглядела точно так же. Она гласила «Мэри Смит, 63-я, Красная усадьба, Шропшир». Мадам резко захлопнула книгу. «Вот так-так, рада была с тобой познакомиться». Она сунула книгу назад в ящик и подала Мэри конверт. «Здесь наши учебные планы, плату мы обсудим попозже, но, сдается мне, мы будем очень благодарны тебе за твое щедрое пожертвование». Стольким талантливым ученикам даже не приходит в голову, что маленький первый дар не только будет очень хорошо принят, но, как бы сказать, окажется отличным началом для академической карьеры. Когда ты найдешь время подумать об этом, я уверена, ты все увидишь в новом свете. «Я не понимаю», — удивилась Мэри. Мадам ласково улыбнулась. «Всему свое время, дорогая, всему свое время. Сейчас все для тебя так ново. А завтра в 10 мы обсудим, в каких классах ты будешь заниматься. Немножко по существу дела, я думаю, немножко практики с астролябией для управления полетом, но я уверена, совершенно уверена, дочери такого отца можно будет прямо приступить к превращениям». «Благодарю вас». Мэри обрадовалась, что у нее в голосе слышна нервная дрожь, а только легкое беспокойство. «Сейчас, мне кажется, я должна торопиться, мне пора домой. Мадам, моя тетушка предпочитает, чтобы к половине седьмого я уже умылась, переоделась и...» «Сдается мне, — мягко сказала мадам, глядя на часы на стене, — что ты наверняка успеешь. Я боюсь, что наша частная посадочная полоса уже недоступна для тех, кто не проживает тут постоянно, но Дэнни наверняка приготовил твою метлу у двери». Это оказалось правдой. Он ждал в сгущающихся сумерках у подножия парадной лестницы, сжимая в руках маленькую метлу, которая была совершенно спокойна, словно самая обыкновенная метла. Она была так похожа на нормальную метлу, что Мэри с облегчением, сбежав по ступенькам в свежую вечернюю прохладу, на минуту почувствовала ужасные сомнения. А было ли на самом деле ее утреннее путешествие? Действительно ли она летала? Сможет ли она летать снова? «А она найдет дорогу?» — в страхе спросила Мэри, а мистер Фланаган весело усмехнулся. «Найдет. Они все сами выбирают себе дорожку. И это домчит тебя куда надо, прыгает она, что твой паршивый кузнечик. Ты знай, держись, забирайся сюда сама, дорогуша, я возьму кота, чтобы ты могла усесться. Ну, ты полегче». Это было сказано уже метелке, которая стала прыгать и шарахаться из стороны в сторону, как только Мэри попыталась влезть на нее. «Дайте мне подержать кота», — сказала мадам Мамблхук и взяла Тиба из рук Мэри. Тиб фыркал и громко мяукал, голос его почему-то поднялся до визга, когда мадам Мамблхук увлеклась привязыванием обрывка веревки к ручке метлы. «Стой, тихо ты!» — кричал мистер Фланаган. «Держись, дорогуша!» — он дал метелке шлепка и завопил. «А ну, живо домой!» Это сработало. Все было по-прежнему, только теперь метелка уже не выкидывала фокусов, а плавно неслась, как ракета. Березовые прутья свистели в воздухе наподобие крошечного моторчика. Потом метелка пронеслась над огромным деревом у ограды парка и полетела к разрыву в тяжелых вечерних облаках, где еще был виден угасающий свет. Скорость была такая, что Мэри чуть не задохнулась. Тип тоже. Когда они одним огромным прыжком оторвались от земли, внезапно раздался такой визг, будто его душили. Облака сомкнулись вокруг Мэри, темно-синие, серые, коричневатые, а потом внезапно золотистые, похожие на дымящиеся, курящиеся, поднимающиеся вверх пламя. В тот момент ей было трудно оценить их красоту. Она вжималась в метлу, окликала замолкающего Тиба и искала разрыв в море облаков, который бы обозначил начало спуска. Вот и он, огромный темный промежуток, напоминающий озеро черной воды. Метла ринулась к его краю сквозь горящие огнем облака, затем круто заскользила вниз к окутанной вечерними сумерками красной усадьбе. Она мазнула по верхушке липы, вызвав целый дождь осенних листьев, которые закружились над головой Мэри, наподобие стая летучих мышей. Послышался шорох и свист веток, метелка резко дернулась, будто ударилась обо что-то, или решила Мэри, это Тип, до того державшийся как репей, вдруг прыгнул прямо в липовую крону. И действительно, когда метла приземлилась на лужайку в большую кучу коричневых листьев, Мэри повернулась и обнаружила, что веревка исчезла, а рука ее никак не может нащупать теплые шерстки. «Тип, Тип, спускайся!» — тихо позвала она, слезая с метлы и уставившись на густую крону большой липы. Она увидела конец веревки, свисающей с высокой ветки, но веревочный ошейник был совершенно пуст. Тип освободился, но остался еще невидимым, и, похоже, не хотел спускаться к ней. Мэри побежала по тропинке к огороду и положила маленькую метлу на место, благодарно похлопав ее по ручке. Тихо шелестя крыльями и чуть слышно щебеча, на стену сарая вспорхнула малиновка и запела. По бокам тропинки росли маргаритки, а у двери, к которой она подбежала, благоухали в сумерках бледные венчики раскрывшихся к вечеру примул. Все было такое обыкновенное, нормальное, такое уютное, а в кухне миссис Маклеод ставила на плиту сковородки с ужином. «Вот и ты! Хорошо провела денек!» «А, спасибо, прекрасно!» — отозвалась Мэри. «А тетушка Шарлотта уже дома?» Миссис Маклеод удивилась. «Хм, ты должна была с ней встрянуться. Они прямо сейчас приехали. Я только вот слышала, как шумит машина. Беги, деточка». Никто не задавал ей вопросов, на которые нельзя было бы ответить. Старый-старый друг, похоже, был в полном порядке, и тетушка Шарлотта и мисс Марджибэнкс весело провели время за ужином, болтая о прошедшем дне. В первый раз Мэри была рада, что они совершенно ею не интересуются. Наконец она удрала в свою комнату, сразу же подбежала к окну и широко раздвинула занавески. Ничего, только небо и звезды. Облака исчезли, и свежий ветерок шелестел в кроне липы. Никакой кот не ждал на подоконнике. Она распахнула створки окна, высунулась подальше и тихо позвала. Никакого ответа.